«Я не понимаю, зачем ты затеваешь все это?» Александр Каменский почти кричал на сестру. «И я хочу, чтобы ты либо объяснила мне члена раздельно, что происходит, либо призналась, что морочишь мне голову». Настя сидела в углу комнаты в своем любимом кресле, забравшись в него с ногами и укутавшись теплой шалью. В квартире постоянно было холодно, потому что ей из года в год была лень прокладывать утеплителем огромные щели между балконной дверью и косяком, а батареи грели совсем слабо. Она терпеливо слушала возмущенного брата, понимая, что придется с ним объясняться, а объясняться не хотелось. У нее просто не было на это ни сил, ни времени. — Ну, что ты так волнуешься? — примирительно произнесла она. — Я занимаюсь своими профессиональными обязанностями. От тебя при этом не требуется вообще никаких усилий. Саша, ради бога, успокойся и дай мне спокойно работать. — Вот именно, работать! — снова выкрикнул он. Его бледное лицо раскраснелось от гнева, растрепавшиеся светлые волосы торчали во все стороны. — И после этого ты хочешь, чтобы я тебе верил? — Не поняла. Настя удивленно приподняла брови. — С каких-то пор желание работать порождает у тебя недоверие? Это что, признак лживости и лицемерия? — Ладно, давай начнем сначала. Я пришел к тебе с своей проблемой, так? — Так. — Эта проблема состояла в том, что поведение моей любовницы казалось мне подозрительным. Я знал ее к тому времени меньше 2 месяцев. Вполне естественно, что у меня не было никакой уверенности в ее честности. Поэтому я просил тебя помочь мне понять, не является ли моя любовница банальной уголовницей-наводчицей, так? — Верно. Она снова кивнула. Ей было интересно слушать брата. У него явно прослеживалась любовь к последовательным и логичным рассуждениям, и это ей нравилось. Наблюдая за Александром, она не переставала удивляться тому, насколько они похожи, и не только внешне. Может быть, он несколько суше, циничнее, холоднее, хотя, пожалуй, ее саму тоже в сентиментальности и добросердечии вряд ли кто упрекнет. — Ты выяснила, — продолжал брат, — что Дарья уголовницей не является. — Спасибо тебе за это. Ты оказал мне огромную услугу. Теперь я могу спокойно смотреть в глаза своим друзьям и без опаски ходить к ним в гости вместе с своей подружкой, потому что благодаря тебе уверен, что не привел к ним в дом преступницу. Это все. — И что? — нетерпеливо спросила Настя. — Дальше ты что? — А вот это ты мне должна объяснить, что же дальше. Запальчиво воскликнул Александр. — В моем представлении дальше не должно быть ничего. Однако что-то все время происходит. А теперь ты еще мне говоришь, что Дашке грозит какая-то опасность. Как прикажешь тебя понимать? Настя вытянула ноги, почувствовав, как затекли мышцы. По стопам и щиколоткам сразу же ударил сырой холодный воздух, коварно просачивающийся из-под балконной двери. Она протянула руку, сдернула с дивана клетчатый коричневый плед и набросила его на колени, закрыв ноги до самого пола. — Саша, — устало повторила она, — я занимаюсь своим делом, решаю задачки, отгадываю загадки, копаюсь в чужих секретах. Работа у меня такая, понимаешь? Почему тебя так это беспокоит? — Да потому что дело выеденного яйца не стоит. И как я должен воспринимать все это? Он ткнул рукой в стопки аудио и видеокассет, валяющихся возле телевизора. — Откуда это информационное пиршество? Тебе одной не под силу собрать столько информации. Значит, по этому делу работают другие люди. — Значит, работают, — подтвердила Настя, вздохнув. — И что из этого следует? У тебя, видимо, есть своя версия, я готова ее выслушать. — Моя версия состоит в том, что с Дарьей что-то нечисто. Ты пытаешься ее раскрутить, но мне об этом не говоришь, потому что если я узнаю, что она связана с преступниками, то немедленно порву с ней, и у тебя уже не будет к ней никакого подхода. Пока она любовница твоего брата, ты можешь с ней общаться, не вызывая у нее подозрений. Как только она станет для тебя посторонней, у тебя не будет поводов для встреч с ней». Или ты считаешь меня недоумком и полагаешь, что если поделишься со мной информацией, то я немедленно протреплюсь об этом Даше? Ведь если по делу работают вместе с тобой другие люди, это значит, что дело действительно есть. Хоть убей. Но я не поверю, что у вас на Петровке могут работать на голом энтузиазме, просто ради любопытства или из готовности сделать одолжение лично тебе. Раз люди работают, значит, есть приказ начальства и реальное уголовное дело. Разве я не имею права знать об этом?